глядя на бывшего водителя, молодого парня, немногим старше его самого, превращенного магией в скрюченный спичечный огарок, Вадим чувствовал поднимающуюся изнутри волну ярости. В момент взрыва микроавтобусов он, в ущерб ментальному щиту, усилил персональную защиту от физического воздействия и жестоко пожалел об этом. Пару секунд назад его захлестнули боль и кричащий отголосок всех чувств погибающего парня. Резкий удар, выплеск и тишина, нет больше человека, но иглы адской, безмерной боли по-прежнему продолжали покалывать тело мага. Обостренный эмпатический дар оказался беззащитным перед преддверием близкой смерти. Вадиму казалось, будто он шагнул за порог сущего, провожая душу погибшего в иной мир и принимая его боль. Эмпатия из дара становилась проклятием. Смесь чувств, проецируемых окружающими людьми, не воспринималась больше благом. Нежданно-негаданно сила превратилась в слабость. Дрожа от ударной дозы адреналина, вплеснувшейся в кровь, он запоздало активировал сформированные заранее силовые щиты, прикрывая ими позиции полиции и балахонников. Лучше поздно, чем никогда. Мгновенный нырок в сыпташ позволил унять фонтанирующий гейзер гормонов и привести мысли в относительный порядок. Ему сейчас, как никогда, нужны холодная голова и трезвый ум. Леденящая стена щитов воли опустилась на разум, ограждая его от внешнего воздействия. Так будет лучше. Холодная броня на чувствах не позволит сойти с ума, ведь это не последняя смерть на сегодня. Что ж, он готов убивать дальше. Те меня в загривок, выругался майор, выглядывая из-за бетонного блока. Осмотревшись, ОМОНовец споткнулся взглядом о труп сослуживца. Симоненко. Белов мысленно притянул к себе разведмодуль и считывал изображение. Темное покрывало, скрывающее пролом в стене портального комплекса, пошло зыбью, выпуская наружу колонну людей, строителей портала. Если бы не мутные бельма вместо зрачков и неестественная бледность кожи, их можно было спутать с живыми. У свежеподнятых зомби некоторое время остаются затухающие остатки личности. В так называемый период некроадаптации они пассивно сопротивляются подчиняющим ментальным заклинаниям и поводкам, что выражается в непроизвольном подергивании членов и куриной походке, когда голова, словно у курицы, качается вперед и каждый шаг разбит на несколько фаз. Некромантам, находящимся за вуалью темной завесы, следовало подождать 15 минут, пока пропадут постэффекты от поднятия мертвецов, а потом бросать их в атаку, но, видимо, они решили не мелочиться халявным расходным материалом. Некоторые из мертвецов сжимали в руках короткоствольные автоматы. Вот и нашлась охрана. Лишь бы она не вспомнила, для чего ей выдавали заскорузлые металлические штуковины, а то станет совсем кисло. Или, в голове мага мелькнула искорка догадки, пёси морды устроили разведку боем, бросая в мясорубку откровенный сброд, благодаря которому кукловоды вычисляли слабые и сильные стороны противников, дабы потом разработать дальнейшую стратегию действий. Умненькие, сволочи. Соображалка у них работает как надо, только зря они так, вряд ли генералы и гражданская власть теперь согласятся на переговоры. Вадим чувствовал, что вместо слов будет эквивалент, измеряющийся в килотоннах, и как только ученые рассчитают трек и определят координаты мира псогловцев, их познакомит с искусственным солнцем и ядерными грибами. Так это или нет, будущее покажет, а пока стоит выжить самому и не дать сдохнуть другим. Тоже задачка не из легких. «Стреляйте в головы», — приказал Вадим майору. «Что?» — округлились у того глаза. «Ты че гонишь, шкет? Это зомби, бляха-муха!» Рыкнув, перебил его Вадим. «Майор, делайте, что я говорю, на роже их гляньте. По моей команде, секунду». Противники за вуалью подали неплохую идею. Зачерпнув маны, Белов скомпоновал двойной визуальный полог, замаскировав позиции ОМОНовцев. Подумав мгновение, он соорудил звуковой экран, так вражеским магам труднее будет выявлять стрелков, если они, конечно, не начнут садить по площадям. Зря они дали ему время, зря. Хотя, с другой стороны, возможно, враги готовят нечто убойное, требующее подготовки и времени. Рация цела? Что? Да, цела. Прикажите своим бойцам шибко не высовываться, я постараюсь прикрыть вас щитами, и сообщите в УВД, чтобы они эвакуировали людей из близлежащих домов. Тарк, чтобы они эвакуировали вообще всех людей. Мы не удержим весь периметр, силёнок не хватит. Сплюнув, Вадим послал в толпу мертвяков конструкт окончательного упокоения. Плетение называлось прах. Магия смерти в чистом виде, использовалось оно только некромантами. Прущую на ОМОНовцев толпу накрыло мутное облачко, треть мертвяков, попавших под удар, рассыпались невесомым пеплом. Все же не зря конструкт получил свое название. Некоторые зомбаки потеряли руки или ноги, но потеря не остановила марионеток, продолжавших упорно ползти к цели. «Огонь!» — крикнул Вадим, перебираясь под защиту другого железобетонного блока. Едва успел он отдать приказ и сделать ноги, как его бывшую ухоронку за двумя сваленными друг на друга заборными плитами накрыло неизвестное заклинание. Бетонные плиты и дорожное покрытие вспучились и почернели, через секунду рассыпавшись мелким крошевом. Хреново. Как он и боялся, кукловоды за вуалью быстро определили место, откуда он атаковал. Сидеть на одном месте не получится, придется шевелить попой и тормошить ОМОНовцев, которые принялись сокращать поголовье зомбаков. Причем поголовье сокращалось в прямом и переносном смысле. Это только в анекдотах 7 попаданий в голову не являются смертельным ранением. В реальности же, получив в циферблат где пулю, а где 2-3, мертвяки дружно брызгали часовым механизмом, упокаиваясь окончательно. Пока подчиненные Еремеева, постоянно перемещаясь с места на место, занимались сокращением поголовья дичи, Вадим вел беспокоящий обстрел темной вуали. В темноту пролома пулеметной очередью летели заклинания праха, огненные конструкты, ледяные стрелы и парализующие заклинания, перемежаемые мушками. Белов уже претерпелся к магическому фону чужого мира, тошнота от прогорклой маны отошла на второй план, поэтому с наполнением резерва стало чуть-чуть полегче. Приготовившись метнуть в темноту очередной гостиниц, Вадим замер на месте. Деактивировав конструкт, он со всех ног метнулся к цирку. «Ты куда?» — окрикнул его Иван. «Ах ты, ёпитихумать!» — скороговоркой выпалил он. На площади перед цирком горел полицейский УАЗик. Сами стражи порядка, обняв землю, не подавали признаков жизни, а мостовую вспарывали каменные султаны магических разрывов. Через новый пролом в стене портального комплекса на площадь текла река низкорослых псобловцев, сзади их прикрывала тройка здоровяков в белых юбках. Посохи в руках юбочников источали черное пламя. Глядя на растекающиеся по площади волчьи морды воинства, Вадим понял, что атака мертвяков была отвлекающим маневром. Ноги налились тяжестью, совершенно не желая передвигаться. Воздух превратился в густой кисель. Натужно проталкиваясь через судорожно сжатую гортань, он обжигал легкие подобно кипящему маслу. Войдя в режим ускорения, Вадим, побив все мировые спринтерские рекорды, оставив далеко позади даже гепардов, трехметровыми скачками несся на перерез тварям, похожим на сошедших с экранов персонажей второй части «Мумии». Между голливудскими версиями и живыми аналогами была существенная разница в росте. Подвывающие на разные голоса воины Анубиса не отличались богатырскими габаритами. 1,70 м, от силы 1,80 м, типовая планка агрессоров. Зато вставшие на задние лапы человека-псы обладали развитой мускулатурой. Четко обрисованные кубики пресса, рельефный мышечный каркас рук и ног кричали всем и каждому, что перед ними сильные, опасные и верткие противники. Отплевываясь от грязного пота, залившего лицо, Вадим на мгновение притормозил и выпустил серию атакующих конструктов. Боевые магические плетения с обратной энергетической связью, подобно шарам в боулинге, пронеслись через толпу нападающих, превратив их в сбитые кегли. Конструкты сшибли с ног и лишили жизни больше двух десятков врагов. Благодаря обратной связи земной некромант пополнил резерв, напившись из темных источников предсмертных некровыплесков. Не задерживаясь дольше необходимого, он отпрыгнул в сторону и, петляя, словно заяц, вклинился между захватчиками и ошарашенными перепуганными людьми. Каждый его гигантский шаг сопровождался постановкой щитов, многоредие которых можно было различить невооруженным взглядом. Магические налеты псобловых главарей, встречаясь с пассивной защитой, заставляли светиться ее в видимом спектре, ярко полыхая всеми цветами радуги перед окончательным разрушением. Вынужденные отвлечься на переламывание внезапно возникшей обороны, они оставили без внимания главное действующее лицо. Сляпанная на скорую руку куцая преграда со своей задачей справилась, дав Белову так необходимое ему время собраться с силами. Немного, секунд 5-7, но их хватило на постановку новых ловушек. «Уходите, все вон, бегите отсюда!» Заглушая предсмертный визг вляпавшихся в силовые капканы псобловцев, проорал он. Складывалось впечатление, что некоторые глупцы по-прежнему смотрят цирковое представление, но хруст переламываемых костей и кровавые фонтаны на месте попавших в капканы сработали надежнее подгоняющих плетей и шпор. Голосящая толпа ломанулась в сторону новостроек на улице Флегонтова. Площадь перед цирком опустела, словно по мановению волшебной палочки. Больше времени Вадиму никто не дал. Магические проклятия посыпались на него со скоростью пулеметной очереди. Троица главгодов вцепилась в земного оппонента с цепкостью клещей, зараженных энцефалитом. Трое – это не один. Потомки египетского бога работали слаженно и эффективно. Построение треугольником, основание которого было развернуто к избиваемому землянину, позволяло паре магов поливать жертву непрерывной чередой заклятий. Третий супостат, обосновавшийся на вершине образной геометрической фигуры, поддерживал щиты и следил за тылами. Впрочем, за тылы псогловец беспокоился в последнюю очередь. Вторая волна зомбаков, усиленная полусотней лучников и арбалетчиками, выкосила омоновцев. Отдали богам души и некоторые хламидники. Силы бородатого деткаса товарищи таяли прямо на глазах. Магия не всесильна. Спецназовцев в прямом смысле слова завалили трупами. Сначала их прижали к земле и загнали за железобетонные блоки навесным огнем, под прикрытием которого пошли в атаку зомби. Стоило только кому-нибудь из людей высунуться, как следовал залп из арбалетов. Короткие болты били ничуть не хуже пуль. Лучники в лед подбивали неосторожного человека. Как-то сразу верилось, что эти стрелки сшибают белок, не повредив шкурки, в глаз с первой стрелы. ОМОНу не помогли ни гранаты, ни меткая стрельба. Вскоре зомби подобрались вплотную, дело дошло до рукопашной, в которой у людей не было ни единого шанса. Больше половины отряда скрылось под массой рычащих тел живых мертвецов. Страшная смерть счастливчиков, избежавших участи быть заживо съеденными и разорванными на куски, не ожидала ничего хорошего. Поток живых трупов, прущие из главного пролома, не думал прекращаться. «Развлекаются, суки», процедил Вадим, сплевывая тягучую кровавую слюну и едва не трясясь в бессильном психозе, прорывающемся через все навешанные эмоциональные замки. Он ничем не мог помочь умирающим ребятам и правильно интерпретировал происходящее с ним самим. Псогловцы не считали его врагом, развлекаясь на полную катушку. Твари попутно расстреливали взрывными заклинаниями близлежащие здания и жилые дома, в промежутках бросая поверх головы объекта развлечения какие-то темномагические заклинания. Парень уже давно переплюнул в верткости самого верткого ужа. Ни одна змеюка в мире не выдержит 2 минуты под магическим ливнем. Это хуже, гораздо хуже часа на раскаленной сковороде. Там только снизу припекает, никакого сравнения с магическим поединком, когда припекает со всех сторон. Не приподними Вадим чуть-чуть эмпатические щиты, быть бы ему нашпигованным всякой дрянью. А так он все же улавливал отголоски намерений тварей. Земля под ним вставала дыбом, воздух плевался отравленными иглами, то и дело рядом, вокруг да около или прямо по щитам били некроманские конструкты, сверху сыпался раскаленный дождь, следом налетали мириады ядовитых мух, на границе восприятия кружили затягивающие вовнутрь миражи, лишающие разума. Что ни говори, арсенал у ворогов был богатый, приходилось прилагать все усилия и действовать через «не могу», дабы не стать охотничьим трофеем, а чтобы уберечь голову от рук таксидермиста, надо было умудряться атаковать. Сплести что-то сложно составное не получалось, кто ж ему даст сконцентрироваться. Оставалось ограничиться 5 простых плетений, клепая их десятками, и призывом духов, которые туманили разум псогловцев и сводили с ума зубастое воинство. В ход шло все, за несколько минут дуэли Белов похудел на 3 килограмма, внутреннего резерва он не касался из стратегических соображений, пришлось воспользоваться телесным и физическим. Подобраться к паразитам с посохами, несмотря на все ухищрения и боевой транс, не получалось ни в какую. Боевая звезда орков, не запыхавшись, упокоила бы противников Вадима за 30 минут, но то звезда ему же не хватало скорости, опыта и маны. Помимо отражения магических атак, приходилось возводить щиты от стрел и арбалетных болтов. 30 стрелков были ощутимым довеском к магам, и быть бы ушедшему в глухую оборону Белову убитым, а остатком ОМОНа, съеденными, дожали бы их зомби и волчики, если бы не подоспевшие подкрепления. Добралась-таки подмога из индустриального УВД. Прикрывшись пластиковыми щитами, грамотно распределив цели, полиция сходу вступила в бой. Первыми выбили лучников и арбалетчиков. Поток свинца, не замечая активного полыхания и противодействия защитных амулетов, снес этих уродов. Потом в толпу мертвяков полетели светошумовые гранаты, после чего ослепших и оглохших зомбаков перестреляли как куропаток. Гремя щитами, передовой отряд нацелился на магов в юбках и даже успел сократить поголовье стрелков. Пространство перед магами заполонили клубы слезоточивого газа, но на этом успехи служителей закона закончились. Маги разозлились. Земля перед стражами порядка вздыбилась, образовав пятиметровый вал, преодолеть который не было никакой возможности. Вдогонку, в центр построения бухнулся и разлетелся нефтяными маслянистыми кляксами брызгами черный шар. Те, на кого попала эта мерзость, умерли через минуту, и смерть их была не из легких. Некоторые посидели, слушая крики умирающих. У людей словно кожу заживо снимали, присыпая обнаженные участки солью. Отгородившись валом, пёсьи головы, к которым тоже прибыло подкрепление из двух особей, отличавшихся от любителей юбок высокими шапками, напоминавшими головные уборы чудо-богатырей фельдмаршала Суворова, скостовали огненное облако. Против такого аргумента полиция оказалась бессильна. Перед людьми разворачивалось наглядное пособие того случая, когда технология пасовала перед магией. Удар магической мухобойкой по площади перекрывал комариные огнестрельные укусы полиции. Лучшим решением в сложившейся ситуации оказалось отступление с занимаемых позиций. Ну как отступление, быстрый бег не дал людям поджариться. Вместе с отступающим подкреплением пятились назад остатки ОМОНовцев и четверо хламидников. Уцелевший в бойне капитан Брагин прихрамывал на левую ногу, а его левая рука ниже локтя нехорошо раздулась. Любой медработник с маломальским опытом мог с легкостью констатировать скрытый перелом лучевой кости. Жив ли майор Еремеев, Вадим не разглядел, да и некогда было всматриваться. Игры закончились, стороны перешли к применению тяжелой артиллерии. Благодаря отряду полиции, разгромленному на глазах упыхавшегося до полусмертельного состояния парня, ему была дарована еще одна, нужная, как воздух, короткая передышка. Вадим не строил иллюзий. Он – следующая цель ублюдков. Свою жизнь Белов ценил очень высоко, не соглашаясь продавать ее задешево. Раз пёсьи морды заняты на других фронтах, то стоит приложить все силы, чтобы кое-кому жизнь не казалась медом, ведь ему, в отличие от полиции, не дадут отступить. Раз так, то «все по местам, последний парад наступает», – пропел Вадим, опустошая доселе бережно хранимый внутренний резерв. Пока псогловцы заняты улепетывающими простыми смертными с кусачими заскорузлыми палками в руках, ему представилась возможность нанести один единственный удар, на который твари не успеют среагировать в полной мере. Один единственный, другого шанса не будет, и он поставил на скакуна черной масти. Иван Брагин, осторожно наступая на носок, стараясь как можно меньше нагружать левую ногу, пятился от раскаленного марева, постоянно оглядываясь на одинокую фигуру высокого парня, волчком мечущуюся среди ярких и темных вспышек. Игра со смертью завораживала, притягивала взгляд. На краткий миг вертлявый силуэт застыл монолитом на изрытой воронками площади перед цирком. Краткое мгновение, словно быстрая муха, пролетело резвее, чем Иван успел моргнуть. Только что стоявший сусликом Белов вновь пришел в движение. От рук доморощенного мага отделилось светлое пятно, которое, разрастаясь, полетело в сторону монстров, вооруженных посохами. Один из пришельцев лениво взмахнул своей палкой, не подействовало, по округе разнесся скрежещущий звук, будто на площадь, грохоча гусеницами и глухо рокоча движком, выкатился мощный бульдозер. Псогловцы всполошились не на шутку, поддержав соплеменника активными жестами оружных рук. Бесполезняк. Белое пятно, скрутившееся в огненное колесо, перло напролом, в труху перемалывая крупную плитку, булыжники, строительный мусор с железобетонными блоками, разнося в хлам земляные валы, вырастающие на пути, и продавливая магические щиты. Во все стороны летели комья земли, фарш из перемолотых тел зомбаков и псогловцев, острая крошка расколотой на мелкую фракцию щебенки, обрезки металлической арматуры, над всем рукотворным хаосом поднимались клубы пыли. Пёсьи морды попятились и соединили навершия посохов, получилась своеобразная звезда, из центра которой вырос темный купол, накрывший магов. Лишившись подпитки, раскаленное облако, гнавшее людей, погасло. Магический бульдозер, под оглушающий виск и скрежет рвущегося и сминаемого металла, вгрызся в купол. Противостояние танка и снаряда длилось не больше 2 секунд. Стоило абстрактной стрелке часов отмерить указанный временный промежуток, как купол приказал долго жить. К великому сожалению Ивана, вместе с куполом сверкающим дождем распалась конструкция бульдозера. Псогловцы остались без щита и не успели среагировать на воздушный диск, врубившийся в могучую кучку пятерика и намерян. В следующий миг трое из них, разрезанные пополам, отправились на свидание к праотцам, Крайние же каким-то непостижимым образом увернулись, дружно отпрыгнув в стороны. «Ах ты ж!» – выругался один из пожилых полисменов, присовокупив к этому исконно русские идиоматические выражения. «Промахнулся пацан». Последние слова говоруна потерялись в грохоте складывающейся, словно карточный домик, секции ближайшей к портальному комплексу крупнопанельной девятиэтажки. Сквозь громыхание пробился безумный крик упавшего на колени и схватившегося за голову Вадима. Иван не знал, что маг Псогловцев нокаутировал противника, отзеркалив в него боль погибающих в доме людей. Эмпатические щиты ослабшего землянина рухнули, словно прорванная вешней водой плотина. «Нет!» — хрипло каркнул капитан, когда перед поверженным парнем вырос земляной султан. Подхваченное взрывом тело пролетело несколько метров, изломанной куклой рухнув на землю среди перекореженных конструкций американских горок, непонятным образом оказавшихся в сотне метров от законного места пребывания. Как же так? Первой мыслью было включить свет и осмотреться, а то непроглядная тьма, царившая вокруг, как-то не придавала уверенности. Потом пришли думки о смерти. Опять же белая леди не спешила сгробастать добычу костлявыми ручками. Странно, почему дама с косой не спешит прибрать неприкаянную душеньку, особливо если последняя всеми трепещущими фибрами едва-едва ощущает истощившуюся связь с физической оболочкой. Чирк и готово. Потом нахлынуло непробиваемое спокойствие, перемешанное со всепоглощающей апатией. Собственно, а что он забыл в бренном мире? Вечно он кому-нибудь должен зачем к чему-то стремиться, карабкаться вверх, лезть на вершину и ломать мир под себя, с чего он вообще взял, что можно прогнуть мир. В конечном итоге именно смерть дает отмашку клетчатым флагам на финишной черте. Все дороги ведут в ледяной дом вечной леди. В какой-то момент он малодушно уговорил сам себя сменить хаос жизни на благостный покой по другую сторону баррикад, но тут в темном нигде зажглась яркая звездочка. Измученная душа, подобно мотыльку, потянулась к манящему огоньку. Где-то на полпути к цели путешественника по бескрайней тьме начал донимать просящий, умоляющий шепот не бросать, а перед несуществующими глазами закружились непонятные образы. Чем ближе он был к источнику света, тем громче и требовательнее звучали голоса и ярче становились образы. В какой-то момент цветной калейдоскоп сложился в красивое женское лицо, ощутившее горечь утраты, душа, плетущаяся через пространство пустого мира, замерла и отпрянула назад. Картинки менялись одна за другой с сумасшедшей скоростью. Небо, дом, несущий палку игривый пес, громадное древо с оградкой и памятниками у корней, опять красивая женщина с искристым взором печальных зеленых глаз, и снова древо, разросшееся в целый лес. Пожилая дама с волевым взглядом и сжатыми в полоску губами, неясные тени, похожие на облака, в которых человек с изрядной долей фантазии может признать образы различных животных и растений. Новый круговорот выкидывает образ молодой домохозяйки с натруженными руками, что-то вещающий мальчику и девочке с проказливыми мордашками. Картинки меняются, чередуя портреты таких знакомых и близких стариков и ловких фигуристых молодух, которые от обычных людей отличаются увеличенными клыками, совсем их не портящими. Всех девушек объединяет одно – беременность. Клыкастых красавиц опять сменяет образ зеленоглазой брюнетки, облокотившейся на мягкое серебро коры гигантского дерева. Безликая душа постепенно осознавала и вспоминала себя. Брюнетка и лес, оказавшийся живым существом, тянули к нему руки ветки и просили, умоляли, требовали не уходить. Образ леса постепенно складывался в фигуру девочки-подростка. Она боялась остаться одна и вновь навечно уснуть без разума, который ей дарит партнер и симбиант. Ведь вторая половина вот-вот покинет ее. Брюнетка ничего не говорила, но об укоризну в ее глазах можно было уколоться до крови. Руки зеленоглазки инстинктивно прикрывали плоский животик, внутри которого светила искорка новой жизни. «Помоги», — вытолкнул из себя Вадим, обращаясь к девочке с зелеными волосами. Он, наконец, полностью осознал себя. Надуманный образ серьезно кивнул и протянул к нему руки, через которые потек ручеек маны. Тонкий поток не долетал до мага, развеиваясь по пути. Тогда девочка-подросток потянулась вверх и стала больше, словно ее приблизили зумом. Девчушку поддержали духи мира, ринувшиеся к шаману, который мог принять и понять их суть. За духами скользили цветные огоньки стихии. Игривые элементали всегда были близки к природе духов, а девочка меж тем создала настоящий поток, который преодолел бездну пространства и достиг адресата. Душа стремительно заскользила к телу. «Ты ничего не почувствовал?» Пожилой сотрудник МВД легонько коснулся плеча Ивана. Земля вздрогнула, глухо, сквозь боль ответил ФСБшник, баюкая левую руку. Дрожь под ногами отозвалась неприятной взрывной болью в изломанной конечности. Бляха-муха, опять эти колдуют. МВДшник указал подбородком на псобловых магов, поудобнее перехвативших посохи. Мелькающие в воздухе трассеры от постреливающих полицейских рассерженными пчелами впивались в мерцающую пленку щита и застревали в ней. О, гляди, еще один нет, два чудилы. Нет, чудил поболее, чем два, сказал он. В проломе показалась целая делегация в высоких шапках. Любители экстравагантных головных уборов выволокли на лестницу черную сферу. Чует моя дупа, мужики, похоже, писец нам пришел, а я, как назло, со своей старухой поругался, влез в разговор еще один слуга и защитник порядка. Погоди подыхать, одернул паникера Иван. Сдается мне, что, епать, земля вздрогнула еще раз, металлические конструкции, среди которых лежало тело погибшего парня, пришли в движение. Металл моментально раскалился и потек, но поверхности не достиг. Подхваченный резким порывом ураганного ветра, он впечатался в купол, сооруженный магами и намерян. Землю внутри охранного периметра вспороли сотни узких лезвий. Большая часть жидкого железа стекла вниз, но где-то треть от первоначального количества раскаленным ливнем обрушилась на вторженцев. Только Брагин этого не видел. Внимание сотрудника спецслужб было поглощено коленопреклоненной фигурой Белова, возникшей на том месте, куда тот подбитой птицей брякнулся минуту назад. Грешным делом Иван подумал, что парню пришел каюк, но ты гляди, выжил чертяка, хоть и досталось ему изрядно. Вместо правой глазницы и щеки красовалось кровавое месиво, неизвестно, сохранился ли глаз, зато левое око светилось безумным огнем, ненавистью и холодной яростью за себя, своего собрата и того парня. Россия, НСК, Хабаровск, Лиль, совсем охренела. Зажимая разбитый нос и пытаясь удержать кровь, по-русски выкрикнул Вадир, тантриец, выпускник Королевской академии. Парня два дня как закрепили за группой магов, работающих под командованием подполковника Сергеевой. Не стоило новичку вот так врываться в душевую. Обнаженная эльфийка, вытирающаяся после мытья, и не подумала прикрыть девичьи прелести. Инстинкты дочери лесов были заточены иначе. Хлесткий удар из-под вздернутого полотенца, и острый кулачок впечатался в нос нарушителя спокойствия. В шнобеле Вадира что-то треснуло и противно хлюпнуло, выплеснувшись наружу зеленовато-красной соплей, в довершение всего мага снесло с ног. Земные инструкторы рукопашного боя могли бы гордиться. За короткое время они поставили удар старательной и упорной ученице. Парень не ведал и не гадал, что ему несказанно повезло. Будь у эльфийки под рукой кинжал или сабля, он бы давно глотал кровь из перерезанной глотки, а не сыпал матом на двух языках. Не только на земле не принято представителям сильного пола врываться к обнаженным дамам. Что ты сказал? Не сильный, но унизительный хлопок по его ушам раскрытыми ладонями эльфийки прервал поток красноречия. Наступила тишина, прерываемая звонкой капелью из душевой лейки. Новый возглас возмущения, готовый вырваться из горла парня, умер сам собою, стоило Вадиру столкнуться с леденящим взглядом эльфийки. Неожиданно он сообразил, что от свернутой шеи его отделяет одно неправильное или неосторожно сказанное слово. Что интересно, магичить тантриец даже не пытался, мысль зачерпнуть маны из браслета артефакта вылетела вместе с хлопком по ушным раковинам, окончательно сдохнув под кинжальным прищуром льдисто-голубых глаз красавицы. Дочь почившего владыки с молчаливого одобрения Санина и Сергеевой тщательно пестовала имидж безбашенной, дорвавшейся до власти стервы. Создать образ злобной сучки не составило труда, девушке здорово помогла суровая школа опутанного интригами светлого леса. Под искусственной личиной, приросшей к лицу, удачно маскировались настоящие чувства, которые испытывала эльфийка. Как это обычно происходит, сначала ты работаешь на имидж, потом он на тебя. Скоро выдрессированных сослуживцев и коллег начинало потряхивать от одного только пронзительного взгляда белокурой фурии. Зато никто из подчиненных не помышлял ослушаться приказа командира группы магической поддержки, должность которого она с недавних пор занимала. Соответственно, дисциплина в подразделении была на высочайшем уровне. На все жалобы руководству подполковник Сергеева многозначительно улыбалась, обещая принять меры, но ВОЗ был и поныне там. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Новичка элементарно подставили, своеобразная прописка в отряде, но щадить его Элиэль не собиралась. Реноме надо было поддерживать всеми средствами, буквально вбивая суровые реалии в головы подчиненных. «Я вас внимательно слушаю», — девушка прикрылась подобранным с пола полотенцем. Молодой человек сглотнул. «Тревога, красный уровень. Пробой», — выпалил он, — «меня отправили за вами». «Что?» — отпихнув коленом преграду, эльфийка кинулась к шкафчику с одеждой. Плечи девушки невольно дернулись от родившегося в глубине души неприятного предчувствия. Вдоль позвоночника пробежала волна холода. «Буду готова через 2 минуты. Ты еще здесь?» — обернулась она. «Шел вон, товарищ подполковник, Мария Петровна». «А, Эля, ты где бегаешь?» — мылась, одним словом ответила эльфийка. Сергеева раздосадованно кивнула. Подполковник совсем выпустила из головы физподготовку и рукопашный бой, обязательный для всего офицерского состава подразделения. Естественно, после занятий принято смывать трудовой пот. Понятно, проехали. Ладно, к делу. Твою группу, девочка, придают на усиление 2 звезд боевиков, направляемых с командой спецназа в Хабаровск. В Хабаровск, меж лопаток эльфийки опять пробежал неприятный холодок. Что за манера переспрашивать? В Хабаровск. На весь период проведения армейской операции твоя группа поступает в распоряжение майора Рогозина. Сергеева представила высокого широкоплечего спецназовца в серо-черно-белом городском камуфляже. Будете прикрывать тылы и держать защитные экраны. Так сказать, стратегический резерв на случай непредвиденных ситуаций. Все понятно? Так точно. Приказываю получить усиленные аккумуляторы маны, тройной комплект. Экипировка по второму варианту, легкие латы. Отдал приказ майор. 5 минут тебе, девочка. Через 7 минут жду на инструктаж. Время не терпит, добавила Сергеева. Что встала? Бегом. Есть. Инструктаж проводили прямо на внешней транспортной площадке перед портальными арками. На грузовых аппарелях, выстроившись в 2 колонны, собралось, на взгляд Лиэль, около 1500 человек из 500 единиц боевой и гражданской техники. Первыми на транспортировку стояли легкие бронеавтомобили «Тигр». Сразу за броневиками переминались с ноги на ногу несколько десятков людей в бронежилетах поверх полицейской формы. Задачей полиции, вооруженной короткими автоматами, было обеспечение транспортного коридора на той стороне. За псевдополицейскими глухо порыкивали турбированными дизелями странные машины с навешанными ковшами, превращенными в острые треугольные отбойники. Следом пристроились бронетранспортеры и десяток приземистых танков. В хвосте колонн, с заглушенными двигателями, стояли армейские «Уралы». Группа «Лель», которой предписывалось исполнять роль постановщиков фронтальных и тыловых магических экранов, расположилась в голове колонны, сразу за бульдозерами. Рядом с экранщиками проверяли амуницию 5 атакующих звезд. В отличие от подчиненных эльфийки, боевые маги с головы до ног были облачены в тяжелые облегающие латы, наподобие тех, что носили кошколюбки в мире Иланты. Нательная броня разных миров отличалась исполнением и расцветкой. С первого взгляда было видно, что земной вариант является детищем высоких технологий, настолько футуристическим было боевое облачение, подогнанное индивидуально под каждого носителя. Сразу бросалось в глаза вооружение магов. Ручные метатели в набедренных кобурах, мечи, у кого за спиной, у кого пристегнуты к поясу, швырковые ножи, кинжалы, в разгрузках, запасные обоймы к метателям, осколочные и светошумовые гранаты. В каждой 5 было по станковому гранатомету и тяжелому метателю. Упакованы ребятки были по полной программе, не чета подчиненным принцессы. Чего не мог видеть глаз, так это спрятанных внутри каркаса лад десятка автоматических инъекторов с боевыми стимуляторами, там же скрывались медблок и супернавороченные мышечные усилители, поверх которых встраивались пластины, густо испещренные рунными символами. Не специалисту, который ни разу в жизни не сталкивался с магией, конструктив с пластинами, по меньшей мере, показался бы странным, но тот, кто на заклинаниях собаку съел, надолго бы впал в ступор. Десяток тончайших пластиночек стоил, как 5 боевых скафандров, вместе взятых. Адаптированный к электронной начинке персональный магоэнергетический щит превращал боевых магов в по-настоящему грозную силу. Каждая пластина при активации генерировала магический экран, вид которого можно было менять в зависимости от типа задействованной рунной схемы. При совместной активации всех пластин вокруг мага появлялась кольчуга, многослойный поликомпонентный щит. Жаль, энергии на поддержание этого чуда маготехнологической мысли хватало лишь на 5 минут боя, но земные инженеры и десяток башкунов, окопавшихся в секретных лабораториях, расквартированных на Славе, обещали в скором времени решить вопрос чрезмерного потребления маны из накопителей. Первой звездой командовала высокая вампирша, лицо которой показалось Ильэль подозрительно знакомым. Они с ней определенно уже встречались. Где и когда, эльфийка затруднялась сказать, но явно до войны. К тому же вампирша тоже наградила белокурую коллегу странным взглядом, в котором мелькнуло узнавание. Вторая звезда целиком и полностью состояла из широкоплечих, могутных арчанок. У всех клыкастых дам, за исключением вампирши, были короткие, чуть длиннее мужских, стрижки. Оно и понятно, боевую косу под тактический шлем не спрячешь. Кровопийца, в отличие от арчанок, щеголяла эффектным каре, делавшим ее симпатичную мордашку еще миловидней. Если бы не глаза, в которых читался внушающий уважение опыт сражений профессиональной наемницы, брюнетку можно было бы принять за девочку-кокетку. Ильэль усмехнулась. Ага, только улыбка красотки, как поцелуй кобры, не сулит надоедливым воздыхателям ничего хорошего. Как пить дать, брюнетка без магии может голыми руками заломать медведя и не запыхаться. На инструктаже выяснилось, что в Хабаровске из-за сбоя в работе оборудования произошло несанкционированное открытие окна в параллельный мир, в результате чего в город проникли представители враждебной магической цивилизации. Присутствующие внимательно изучали голографическое изображение строительной площадки и близлежащего района. Портальный комплекс захвачен пришельцами, погибли до последнего человека строители, ученые и охрана, есть жертвы среди гражданского населения. По всем признакам и данным дистанционного наблюдения, магия иномирян близка к некромантии, они также применяют стихийные заклинания, но основной упор делается на магию смерти. Внешне пришельцы напоминают людей с волчьими или собачьими головами. В земной мифологии к ним ближе всего древнеегипетский бог Анубис. Голография комплекса сменилась изображением человекоподобного волка или пса, вставшего на задние лапы. На данный момент с пришельцами ведут бой отряд ОМОНа, полиция индустриального УВД и случайно оказавшийся на месте трагедии маг. Эльфийка и вампирша переглянулись, задаваясь вопросом силы мага-одиночки. Это ж какой силой и подготовкой надо обладать, чтобы в одиночку противостоять захватчикам? ОМОН и полицию девушки со счетов не списывали, но обольщаться вкладом неподготовленных людей – увольте. На последних словах Ильэль напряглась. Откуда в Хабаровске взялся маг, к тому же успешно противостоящий пришельцам-некромантам? Земляне пока не могут похвастать профессионалами, способными конкурировать с выходцами из иландских учебных заведений. Да и сами господа будущие земные маги обучаются либо в Артинской школе, либо в Кионской академии. Ильэль не обладала полнотой информации. Перечень учебных заведений на самом деле был несколько шире, так как Тантра оказалась неспособной переварить громадный наплыв студиозусов из другого измерения. До первого выпуска еще месяц по времени Земли. Эльфийка мыслила логически, придя к единственно верному выводу. С магами агрессоров сцепился Белов, больше некому. Никого другого там просто не было и быть не могло. Ей ли не знать, что большую часть наемников, которые не расквартированы по лагерям подготовки, раздергали оперативные группы на мелкие проколы, количество которых увеличивалось день ото дня, благо еще не перевалило за критическую черту, но, похоже, земляне дождались, количество перевоплотилось в качество. Между тем голографический проектор высветил разработанную командованием схему высадки. Из-за активных помех, продуцируемых маной чужого мира и работающим межмировым порталом, окна для спецназа откроют с двух сторон от цели, то есть в 500 метрах от комплекса в районе остановок трамвайное депо и судоверфь. На схеме зажглась подсветка остановок, а точки перехода окрасились красным цветом. Полиция, идущая первой, зачищает и берет под контроль охранный периметр открываемых порталов, бульдозеры освобождают дорогу от автотранспорта и поваленных деревьев. Следом выдвигаются боевые звезды и команда экранщиков-щитовиков, которая разделяется на две части. Первая часть работает в связке с боевиками, вторая обеспечивает постановку охранных и защитных экранов у порталов. Следом выдвигаются спецназ и крупнокалиберная силовая поддержка на БТР и танках. Последние по списку, но не последние по значению, бойцы на Уралах, призванные обеспечить эвакуацию гражданских лиц. Главной задачей сляпанной на коленке операции является проникновение в портальный комплекс и подрыв специальных мин, генерирующих мощный электромагнитный импульс, в результате чего генераторы и оборудование портала выйдут из строя. О том, что в радиусе километра от эпицентра выйдет из строя вся электроника, инструктирующие благоразумно умолчали. На общем фоне это так, семечки. Почему нельзя взорвать мины вдали от комплекса? Согласно его проекту, вся силовая часть смонтирована под землей, в бункерах, и защищена от электромагнитного излучения. В случае невозможности прорыва и установки мин необходимо удерживать периметр до прибытия авиации с бетонобойными бомбами. К великому сожалению командования, ситуация складывается так, что поддержка с воздуха опаздывает. Тревогу на аэродромах только-только объявили, а ведь еще необходимо учесть время на подвеску боеприпасов и подлет. Через 15 минут, время, потребное на переориентацию порталов, к первой волне десанта подойдет вторая, направляемая из других частей быстрого реагирования. Трехмерное изображение, мигнув, погасло, над арками зажглись желтые огни минутной готовности. Позади магов выплюнули клубы солярного выхлопа двигателей танков, БТР и автомашин. Элиэль еще раз проверила, как выходят из ножен короткие клинки, мало ли, и нахлобучила на голову тактический шлем. 10981. Борисовна, ты не знаешь, по что автобусы и трамваи не ходят? Обратилась пожилая женщина к соседке со второго этажа, которая чуть ли не бегом спешила домой. Я уже 15 минут тут стою, и ни того ни другого. Опять авария, что ли? Аглоеды, чтоб ни дна им, ни покрышки. Ты смотри, пробка-то какая, а мне к дочке надо. Я ведь обещала с темушкой посидеть. Мартемьяновна, ты совсем, что ли, оглохла, ворона старая, и ничего не знаешь? Удивилась соседка, поправляя сбившуюся на бок шляпку. Шо случилось-то? Не томи душу, оживилась Мартемьяновна. Как всякая нормальная приподъездная заседательница, она была охоча до новостей и вцепилась в источник информации и сплетен. Младший внук, с которым женщина обещала понянчиться, моментально отступил на второй план. У цирка стрельба, мне свояк позвонил. Там полиция с бандюками или террористами воюет. Грит, те бомбу взорвали. Он как раз с дачи приехал, даже разуться не успел. Бабахнуло так, что у него все стекла вылетели. Народу, грит, положили, тьма. Господи, шо творится, шо творится? Прости меня, Господи. И до нас докатилось. Сталина и Берии на них не хватает. Мартемьяновна перекрестилась и погрозила сухоньким кулачком. Они бы их быстро куда надо законопатили, а то ишь развелось. И ведь по телеку опять какую-нибудь фуйню набрешуть, разве ж нашему брату правду-то расскажут. Ты не молчи, Борисовна, шо он ишь говорил, свояк твой, грил, что бандюки по домам стрелять начали из этих гранатометов, что ли, или как их там, сволочи. Люди-то в чем виноваты? Потом трубку бросил. Да ты, ворона глухая, буркал и протри, там горит все, видишь, там дымом все затянуто. Домой иди, не будет трамваев, поняла, и своим звякни, чтоб не ждали. Господи, опять перекрестилась Мартемьяновна и, выпучив глаза, разинула в удивлении рот. Что? Борисовна обернулась посмотреть, что так удивило соседку, и застыла соляным столпом рядом с ошарашенной товаркой. На свободном от машин пятачке перекрестка воздух загустел, подернулся рябью, потом вспыхнул тусклым серебристым светом, из которого на асфальт выкатились здоровущие машины, похожие на американские хаммеры. Следом за машинами из ряби выскочили полицейские и тут же принялись разгонять людей, скопившихся на остановках и у рынка. Через громкоговорители, установленные на крышах армейских хаммероподобных внедорожников, полились требования освободить проезд для тяжелой техники. Несмотря на предупреждения и требования освободить проезд, многие не сдвинулись с места. В репродукторах послышался странный фырк, а из ряби показалась машина с громадными колесами и треугольным металлическим щитом на передке. Взревев двигателем, машина вклинилась в пробку, раскидывая автомобили в стороны и освобождая путь. На асфальт сыпались разлетевшиеся вдребезги оптика и битое стекло окон, а в воздухе летал трехэтажный мат. Из покореженного японского джипа выскочил толстый мужик. Проорав что-то неразборчивое, он с кулаками накинулся на полицейских, но удар прикладом быстро остудил пыл скандалиста. Видя, что разговаривать с ними не собираются, водители либо сдавали с проезжей части, либо выскакивали из машин, если из-за дорожного просвета не получалось преодолеть бордюр. Шутить с ними никто не собирался. Грохот танковых гусениц по асфальту был красноречивее воззвания из репродуктора. Бабушки, перед Мартемьяновной и Борисовной остановился молодой, лет 25, полицейский с небольшим автоматом в руках, здесь опасная зона, отойдите, пожалуйста, к рынку. Вы уж задайте этим террористам, сынки, сказала Мартемьяновна. Зададим, бабушка. Ух ты, вонючая торговогузка, выругалась Лиль. Из глаз эльфийки ручьем брызнули слезы, благо за тонированным забралом тактического шлема их сложно кому-либо разглядеть. Вот бы позлорадствовали ее подчиненные. Нонсенс. Стерва в слезах, это как второе пришествие. Сделав несколько глубоких вдохов, Лиль кое-как уняла боль в груди, из-за которой ее чуть не скрючило на глазах десятков людей. Она сама от себя не ожидала подобной реакции на приторно-горький, спирающий дыхание привкус маны чужого мира, заполонивший пространство в полукилометре от пробоя. А что будет, когда они подъедут к цирку? Мрак и ужас, представить страшно. Держаться, кому сказала, держаться. Сама себе приказала эльфийка, провожая взглядом далекие крестики беспилотных разведчиков в небе. Зачерпнув немного маны из наручей, Элиэль сплела заклинание барьера. Сразу стало намного легче. Не в первый раз она на собственной шкуре убеждается в том, что магия смерти не для лесных эльфов. Тысячелетия эльфы живут под сенью меллорнов и черпают из другого источника. Пчела, ставьте мобильный щит перед бульдозером, раздался в наушниках коммуникатора голос майора Рогозина. Есть, отозвалась Элиэль и тут же приказала. Пчела 1, сплетаем щит. Пчела 2, следи за подпиткой. Пчела 3, контроль перемещения и внешнего воздействия. Пчелки 4 и 5, в резерве, за вами контроль векторов атак. Давление чужеродной маны с каждым шагом становилось сильнее, личный барьер потребовал подпитки через 100 метров. Через минуту он разрядился вновь. Элиэль сплела новый щит. К удивлению девушки, второе плетение далось намного легче, а в черном потоке мертвой энергии она ощутила зеленые струи чистой энергии меллорнов. От удивления она сбилась с шага и чуть не споткнулась, не представляя, как подобное возможно в принципе. Разрушая мимолетный ступор, под ногами, как от глубокого вздоха, вздрогнуло асфальтовое покрытие дороги, следом над землей проплыл жуткий гул горного обвала. Пчелы, экран на колонну, шершни, выдвигайтесь вперед. В голосе Рогозина сквозили истерические нотки. Тотальный щит, приказала Лиль, зачерпывая треть резерва из правого наруча. Вампирша жестами приказала своим бойцам следовать за ней. Латы боевиков замерцали и слились с окружающей обстановкой. Точь-в-точь хамелеоны на дереве. Энергию на переднюю полусферу, выкрикнула эльфийка. Со стороны цирка, медленно вращаясь, в сторону колонны летели огненные болиды расплавленной породы, а за домами к небу тянул жадную воронку настоящий торнадо. За спиной послышался треск сминаемого металла. Лиль оглянулась. Видимо, получив соответствующий приказ, танки выкатились на обочину, подминая под себя брошенные или припаркованные автомобили. Качая хоботами стволов, грозные боевые машины вырвались вперед. Наконец путешествие в несколько сот метров приблизилось к финишной черте. Дым и пыль развеяло поднявшимся ураганным ветром, не как боевики постарались улучшить видимость. Их стараниями спецназ мог лицезреть лунный пейзаж, сменивший урбанистичную картину портального комплекса, центральное здание которого превратилось в развалины, как и здание цирка, снесенное до основания. Над парком царил 100-метровый искусственный огненный торнадо, вобравший в себя струи пламени, мириады кирпичей, кусков железобетона и строительных конструкций, о которые разбивались сгустки проклятий. Послушные воле мага или заклинателя духов, многотонные куски стен вырывались из спирали магического вихря и вставали на пути атакующих конструктов. Маг, скрывшийся за стеной бури и огня, не только оборонялся, он постоянно атаковал. Пулеметные очереди расплавленных кирпичей и железа обрушивались на его врагов, скучившихся вокруг черного шара, от которого не просто веяло смертью. Казалось, шар был ее воплощением. В противостоянии сторон наблюдался паритет сил, нарушенный появлением нового игрока. Полную мощность на фронтальный экран. Лиль предпочитала перебдить, чем потом искать вчерашний день. Танки и звезда боевиков ударили одновременно, и прозрачный купол магического щита, за которым скрывались волкоголовые агрессоры, не выдержал совместной атаки магии и технологии. Характерный треск подтвердил исчезновение защиты. Следующий залп лег точнёхонько в толпу вражеских магов, не ожидавших такого подвоха и удивленно пораскинувших мозгами, в буквальном смысле. Только радость от победы была преждевременной. Покидая мир живых, пришельцы громко хлопнули дверью. Видимо, осознав, что сегодня не их день, они сорвали чеку с гранаты, шара цвета первозданной тьмы. Прощальный сюрприз взлетел на 100-метровую высоту. «Всем назад!» — разнесся над полем битвы магически усиленный возглас. Шар лопнул, выпустив изнутра сизое облако, которое разрасталось прямо на глазах. Совсем уж превратиться в грозовую тучу ему не дал Белов, вылетевший из центра торнадо. Магический вихрь моментально развеялся, его составляющие разлетелись во все стороны и упали на землю. Сердце Ильэль пропустило удар. Жив – это самое главное, остальное приложится. Из рук Белова, простертых к растущему облаку, потянулись тысячи тонких отростков ветров вихрей, окруживших бугрящуюся мглу и придавивших ее к земле. В живой тьме целиком скрылись портальный комплекс и цирк. В проекции к поверхности получился почти идеальный круг с диаметром в 300 метров. «Мля, да помогите же мне! Я один не удержу его долго, накройте облако щитами!» Громом среди ясного неба с надрывом прозвучал тот же усталый голос, который минуту назад приказывал сдать назад. «Пчелы, сферический щит тип 2, диаметр 350 метров, максимальная запитка, работаем!» — приказал Ильэль. Как наш герой, колдомедик, проводивший диагностику раненого, обернулся к вопрошающему. «Плохо, товарищ генерал, ожоги второй степени 30% тела, сильное магическое истощение, отягощенное общим истощением организма, многочисленные трещины в ребрах, перелом бедра и, боюсь, пациент лишился правого глаза. О порезах, ушибах и гематомах я даже не заикаюсь. Пришлось погрузить пациента в частичный стазис. Подействуйте хоть вы на него. Парня необходимо срочно госпитализировать, а он отказывается покидать объект, пока не переговорит с вами или губернатором. Погодите меня хоронить, доктор», — улыбнулся левой половиной лица пациент, которого обсуждали генерал Санин и колдомедик. Из-за манипуляций последнего он не чувствовал тела, но головой вертеть мог. «Здравствуйте, Александр Владимирович. Какими ветрами в наших краях? Попутными, Вадим Михайлович. Хотел лично выразить вам благодарность за проявленный героизм. Что, даже орден дадите посмертно?» С печальной патетикой сказал Вадим и тут же шутливо схлопотал по губам от зеленоглазой брюнетки, устроившейся на раскладном стульчике рядом с носилками Белова. Ильэль, стоявшая позади генерала, с завистью смотрела на золотое колечко, украшавшее безымянный палец на правой руке девушки. «Все-все, Ира, прости дурака, я больше не буду. Честное шаманское. Шутите? Значит, идете на поправку. Это хорошо. А будучи живым, вы орден получить не желаете, Вадим Михайлович? Полноте вам, Александр Владимирович. На кой ляд мне металлическая висюлька? Разрешите проявить наглость, товарищ генерал? Разрешаю. На Иланте у эльфов есть интересные деревья, можно меня туда? Глядишь, там и глазик восстановит. Хотя, признаюсь на ушко, всю жизнь мечтал о повязке через глаз с улыбающейся черепушкой и костями, да вот супруга не одобряет. Ой, голова садовая, разрешите представить вам мою дрожайшую половинку, прошу любить и, не побоюсь этого слова, жаловать. Сегодня у нас сырый насыщенный событиями день, только бракосочетание не успели отпраздновать, но какие наши годы, наверстаем, да, Ириш, Александр Владимирович, Эля, приглашаем, отказ не принимается категорически. О дате уведомим дополнительно, дайте только на ноги встать. Ох, Вадим закашлялся, выплевывая сгустки крови. На рыхчок, на аркском выругался он, чтоб этих гадов подняло и бросило. Не дергайтесь, доктор, успеете еще наизгаляться, не колите мне больше эту дрянь, не надо. Видите, организм не принимает, но, не стоит так сверкать глазами. Как маг жизни и шаман я знаю, что для моего организма лучше. Вадим, разрешите один вопрос, вы его уже задали, Александр Владимирович. Тем не менее внимательно слушаю вас. Я даже попробую угадать. Субстанция под куполом, генерал кивнул. Вадим вздохнул и продолжил. Я от госпиталя отказывался из-за этой гадости, Александр Владимирович. Ее необходимо уничтожить. В чем проблема, Вадим Михайлович? Впоследствии, товарищ генерал, я допускаю, что принять решение такого масштаба может оказаться не в вашей власти, но вам по силам попасть на прием к президенту или премьер-министру. Там, под куполом, концентрированная смерть, Александр Владимирович. Ильэль может подтвердить, вон как ее корежит от соседства с темной пакостью. Не верите ей или мне, пригласите любого мага смерти или некроманта. Не могу представить, сколько тысяч или десятков тысяч человек зарезали на жертвенном алтаре, чтобы создать концентрат. Не удивлюсь, если псогловцы угробили за сотню тысяч жертв. Сейчас мы с вами мирно беседуем, попиваем чайк, а мерзость под куполом отравляет землю. Чтобы не допустить ее распространения под нижней кромкой щита, диаметр защитной сферы через несколько часов придется расширить до 400 метров, потом до 500, а потом мы физически не сможем установить щит. Силенок не хватит. В чем главная опасность? В чем? Вадим кашлянул, неожиданно побледнел до состояния выбеленного полотна и прикрыл веки. Несколько минут он лежал, не реагируя ни на что, потом резко открыл глаза и продолжил, как ни в чем не бывало. Духи говорят, что дряни под куполом хватит, чтобы превратить Хабаровск в симпатичный некрополь. Иначе говоря, логово для различной нежити, которая непременно полезет со всех щелей и захоронений. Хуже, что под ее воздействием живые запросто превращаются в умертвия. Зомби, личи, скелеты, мертвые животные, отравленная, неживая вода, мертвый Амур. Что у нас ниже по течению? Амурск, Комсомольск, Николаевск на Амуре. О деревнях Нивхов и Венков не будем и вспоминать. Даже после смерти есть жизнь, только мертвая мне продолжить. Ирина испуганно обхватила здоровую руку супруга. Я вас понял, Вадим Михайлович, посмурнел лицом генерал. Чем мы можем остановить распространение заразы? Огнем, сказал Вадим. В чем подвох? Санин прекрасно помнил оговорку про президента. Концентрат не взять напалмом. Для гарантированного результата необходимо создать температуру в несколько тысяч градусов. На данном этапе магии это не по плечу. Я могу выжечь 20 квадратных метров, но стоит перейти на другой участок, как зону необходимо санировать заново. Пыль, ветерок и вся работа на смарку, понимаете, любой, даже единичный проход через купол нарушит герметичность, не говоря уже о массовом проникновении. Для того, чтобы накрыть разом всю площадь, мне известно только одно такое оружие, товарищ генерал. Подозреваю, что твари заперлись с той стороны и носа не кажут из-за того, что прекрасно осознают последствия. Они, конечно, некроманты, но мечтают вкусить всех прелестей жизни, а не посмертия. Как сказать, есть другие варианты, Вадим Михайлович, но вы правы. Применение спецбоеприпасов может санкционировать только президент. Так-так, Санин постучал пальцами по задней дверце машины скорой помощи. На лбу генерала от сведенных вместе бровей пролегли глубокие вертикальные морщины. Секунд 30 он, задумавшись, постукивал по дверце. Да, не хотел бы Вадим оказаться в его шкуре. Нафиг, нафиг. Геракл вот тоже чуть не превратился в лепешку от ответственности, навалившийся на плечи вместе с небесным сводом. Так-так, отмер генерал и достал из нагрудного кармана мобильник. Обреченно вздохнул и набрал номер. Да, это я чего беспокою, сущий пустяк. Игорь, необходимо организовать эвакуацию в радиусе 2 километров от цирка. Как понял, какую? Тотальную. Чего тут непонятного? Людей, собак, мышей, попугаев, кошек, всех. Нет, тараканов можешь не трогать. Нет, весь город срывать с места не стоит. Только в оговоренных рамках. Сколько времени? 3 часа тебе хватит? Хорошо, 5. Какие уж тут шутки, Игорь, можешь вспомнить, когда я последний раз шутил. Не бойся, с президентом я переговорю, считай, разрешение у тебя в кармане. Нагибай всех, кто заортачится, а кто тебе запрещает пользоваться порталами. Постфактум, Игорь, постфактум. Мы и так засветились по полной программе. МЧС, МВД, КГБ, Восточный округ. Центральный округ, Архангел Гавриил, Общество помощи старушкам, Игорь, Цигель-Цигель, Ай-Лю-Лю, действуй. Закончив разговор, Санин белым платочком промокнул лоб и шею. Вернемся к нашим баранам. На 9 утра у меня зарезервирован переход на Иланту. Эля, сопроводишь молодых людей? Девушка склонила голову. Хорошо, спасибо, Эля. Будет вам, Вадим Михайлович, эльфийское деревце, я подпишу распоряжение. Спасибо. Задали вы мне задачку, Вадим Михайлович. Раньше срока в гроб вгоните. Все, что в моих силах, Александр Владимирович, я сделал. Поправляйся, герой. Санин жестом подозвал адъютанта и отошел с ним в сторонку. Как ни напрягал Вадим слух, кроме как про закрытый канал связи, ничего не расслышал. Получив указание, адъютант скрылся в штабном автобусе. Через 5 минут в том же домике на колесах заперся Санин. Через 9 часов 35 минут над опустевшим городом пролетел фронтовой бомбардировщик Су-34. От самолета отделилась темная россыпь управляемых боеприпасов, разработанных по оригинальной технологии Грума. Проще говоря, наши военные и ученые взяли то, что плохо лежит. За 10 секунд до срабатывания маги, переведенные в подчинение Ильель приказом Санина, сняли магические экраны и скрылись в специальных термоколпаках. Убежища имели несколько степеней защиты и красовались облицовкой из керамической плитки, выдерживающей сверхвысокие температуры. Адское пламя, вырвавшееся из порождений сумрачного человеческого гения, уничтожило споры смерти и выжгло круг диаметром в 700 метров. Температура горения превышала 2500 градусов. На глубине 300 метров не осталось даже бактерий. На следующий день мир проснулся другим. Взорвавшаяся информационная бомба не оставила ему ни шанса. Земля. Россия. За окном бушевала непогода. Тугие звонкие струи дождя протяжно били по стеклопакетам, словно небесная доярка ухватила отяжелевшую от влаги тучу за вымя и, сжимая ладони, потянула ее соски. Нагулявшаяся на бескрайних пастбищах коровка била все рекорды по удою, обрушив на Москву тропический ливень. Как и всякая норовистая скотинка, туча порою приподымала ногу, ударяла копытом и громогласно мычала, показывая свой характер шквалистым ветром, ломающим деревья, и ветвистыми, на полнеба, молниями. Гигантский мегаполис буквально утонул в воде, сплошные потоки которой текли по улицам, превращая дворы в мелкие озера. Санин смотрел в окно, потирая под столом ноющие колено. Последнее время старые раны пожилого генерала реагировали на смену погоды особенно противной тянущей болью. Суставы, казалось, выворачивало в обратную сторону, а жилы тянул невидимый палач. Помяв колено, он подумал о том, что пора прекращать прыгать порталами по 10 раз на дню. Частая смена климата, часовых поясов, миров и обстановки когда-нибудь добьет его окончательно, и мечты о кресле-качалке с внуками на коленях похоронит вместе с ним в деревянном макинтоше под двухметровым слоем рыхлой земли с холмиком из искусственных цветов и венков. Если Хабаровск плавился под полуденным солнцем, то, шагнув в серебристое покрывало портала, генерал ступил в утренний московский сумрак, придавленный обширным грозовым фронтом. 7 часов разницы, как ни крути. Времени ему дали только, чтобы привести себя в порядок, переодеться и выпить чашечку кофе, затем кортеж с синими проблесковыми маячками и правительственными номерами, рассекая ливневый поток, устремился к Кремлю.